Глава 27. Увлечение и одержимость. Страстное увлечение Криштиану. Футбол, настольный теннис, легкая атлетика, теннис, плавание, музыка, автомобили, его большая семья, Мадейра. Навязчивые идеи Криштиану. Упражнение для укрепления мышц брюшного пресса. Его брови. Его прическа. Его борьба, направленная на запрет курения. Его рацион. Высота газона у него в саду. Его личная жизнь. Номер 7. Футбол. Голы. Трофеи. Месси. Золотой мяч. Быть лучшим. Совершенство. Страстные увлечения. Попробуйте на латинице вбить Криштиану Роналдо и испанское пасионес. Страстные увлечения. В поисковой строке и самой часто запрашиваемой фразой окажется Криштиану Роналдо Леванта пасионес, что можно примерно перевести как «Криштиану Роналду разжигает страсть». Это может относиться к фанатам в Мадриде, Португалии, Англии, Вашингтоне или Азии, к женскому населению планеты, мальчишкам, которые мечтают стать футболистами, или гей-сообществу. В 2009 году журнал «Gay Times» назвал его самым сексуальным мужчиной в мире. Кажется, Роналду везде вызывает бурю эмоций. Где бы он ни появился, будь то стадион, аэропорт, магазин одежды или ресторан, он вызывает бурную реакцию со стороны публики. Его идеализируют, по нему сходят с ума, ему завидуют, его любят или ненавидят. Для одних он герой, для других злодей. Для одних он воплощает собой современный футбол, другие просто считают его неплохим игроком. Для одних он бог, для других дьявол. С тех пор, как он ступил на английскую землю, мало кто остается к нему равнодушным. Есть такие, кто восхищается его грубой прямотой, а есть те, кто думает, что он просто заносится. Но что является страстью для мужчины, который разжигает такую страсть в других? Обычные вещи, которые привлекают богатых, известных и привлекательных футболистов. Дизайнерская одежда, аксессуары, быстрые спортивные машины. Его недавним приобретением стало Ferrari 599 GTO, специально изготовленное так, чтобы напоминать Бэтмобиль, разгоняющееся до 100 км в час за 3,35 секунды благодаря мотору V12. До этого у него были Mercedes, Porsche 911, Bugatti Veyron, Bentley Continental GT, Aston Martin DB9, а совсем недавно Maserati Gran Cabrio. Затем наступил черед Ferrari с 6-литровым двигателем и с 612 лошадиными силами под капотом. 8 января 2009 года португалец разбил автомобиль, врезавшись в ограждение в туннеле аэропорта Манчестера. Это была ужасная катастрофа, но футболист остался цел и невредим. Большинство футболистов любят свои машины так же сильно, как спорт. Но у Криштиану на втором месте после футбола стоит настольный теннис. В пинг-понг он начал играть еще на Мадейре, где этот вид спорта является традиционным, а клубы острова соревнуются на международном уровне. Он продолжал играть в настольный теннис, когда перешел в спортинг и играет сейчас. Ему нравится посещать матчи, а также играть с товарищами по команде и друзьями. Он считает себя неплохим игроком и рассказывает, что тренер команды по пинг-понгу «Спортинг» хотел, чтобы он выступал за клуб, но он хотел быть футболистом. Другие его спортивные увлечения включают теннис, в его особняке в Англии даже есть корт, легкую атлетику и плавание. В тех местах, где он останавливается, обязательно должен быть бассейн. Музыка. «My darling, you are the one I love until the end of time. My divine passion. You give me reason to live. My darling, my life is empty without you. I want to feel you near me. You eyes gazing into mine, my life, my darling one. Да, Роналду пытался пробовать себя в качестве исполнителя романтических баллад в рекламе банка «Банко Спирита Санто». В клипе обыгрываются слухи, окружающие звезду Реал Мадрида. Женщины-телохранители, близнец, который время от времени меняется с ним местами, и намек на то, что он всегда мечтал записать испанскую песню. «Пение не самая сильная моя сторона», признает он в интервью Real Madrid Television. Но он поет не только в рекламе. Он поет в раздевалке, а к нему присоединяются Пепе, Марсело и даже Касильяс. «Все игроки любят музыку. Мы слушаем музыку во время тренировок, в переездах перед матчами. Музыка — это часть моей жизни. Я вырос в музыкальном окружении. Моя сестра была певицей. А когда я жил на Мадейре, мы часто ходили на концерты традиционной музыки. У меня нет любимого жанра. Все зависит от дня, от того, с кем я, и от других факторов», — объясняет он. Перед матчем он предпочитает слушать ритмичную музыку, а после гола он танцует с Марсело под песню вроде «Ай си ой чипего» бразильца Мишеля Тело. «Семья. Называйте это страстью, любовью, сыновней или братской преданностью, самым важным в жизни мальчика, которому пришлось уехать из семьи в 12-летнем возрасте, остается семья. Его мать Долорес, его сестры, его брат, его зять, племянники и племянницы. Родриго, Диниш, Беатрис, Элеонор. И его кузен Нуну. В его клан, кроме того, входит его агент Жорже Мендеш. Он всегда говорил, что он предан семье, что мать всю жизнь была для него стеной, что между ними существуют особые отношения, что она баловала его, когда он был ребенком, и что он никогда ее не оставит. Он также подчеркивает, как сильно его поддерживал отец, поясняя, что они всегда могли положиться друг на друга. Подписав контракт с Манчестер Юнайтед, он предложил матери уйти на пенсию. Он купил ей новый дом и заботился о ней, когда она болела. И хотя ему не удалось помочь отцу справиться с алкоголизмом, он помог брату избавиться от наркозависимости. Младшей сестре Кате он помог начать певческую карьеру. С его помощью она записала 3 альбома «Pronto pra te amar», «Esperanza» и «Di corpo e alma». «Готова любить тебя», «Надежда» и «Тело и душа». Его старшая сестра управляет магазином одежды его бренда CR7 на Мадейре, а муж Кати Зе стал правой рукой Криштиану. Члены семьи Криштиану всегда с энтузиазмом относятся ко всем его начинаниям. Короче говоря, они его мир. Мадейра. На остров, где он вырос и провел детство, Криштиану приезжает, когда ему нужен перерыв, когда он хочет провести время в кругу семьи. Он всегда в красках описывает Мадейру и даже приезжал туда с Ириной Шейк. В феврале 2010 года на остров обрушился шторм, унесший жизни 42 человек и оставивший после себя страшные разрушения. Роналду сделал заявление. «Я хочу предложить свою помощь по устранению последствий и проведению операции по расчистке завалов». После того, как на Бернабеу он забивает гол в ворота Вильярреала, он задирает футболку, под которой у него надета майка с надписью «Мадейра». Навязчивые идеи. Друзья и товарищи по команде зовут его Крисом, но в раздевалке Реала его также называют Элянсио. Беспокойный. Его коллегам известно, что Криштиану душой и телом одержим многими вещами. Пишет испанская газета «Эль Пайс». Упражнения для пресса, его брови, его волосы, борьба за запрет курения, а также трофеи, голы и, конечно, желание снова получить золотой мяч. Действительно, у Криштиану несколько одержимостей, начиная с его физической формы и внешности. Португалец строго следит за диетой. Он не употребляет алкоголь. Если в какой-то день он не придерживается обычного режима, на следующий день он проведет в спортзале больше времени. Его упражнения на пресс стали настоящей городской легендой. Журналисты любят спрашивать его, сколько скручиваний в день он делает. Ему нравится держать свое тело в тонусе на пике физической формы и поддерживать имидж, который он популяризировал во всем мире. Его агентство выступало против нескольких британских таблоидов, атаковавших его или его семью. Иногда дело доходило до суда, и он даже выиграл несколько исков, как, например, иск против газеты, которая писала, что он ушел в загул и потратил 10 тысяч на вечеринки. Криштиану не нравится, когда вмешиваются в его личную жизнь или семейные дела. Он хочет контролировать свой образ в медиа настолько, насколько это возможно. С другой стороны, он не избегает публичных заявлений. Ему нравится рассказывать обо всем в мельчайших деталях. По легенде, он одержим высотой газона в своей мадридской резиденции. Его садовникам приходится внимательно следить за садом и идеально подстригать газон. Также говорят, что он зациклен на номере 7 и своих инициалах CRKR. Но больше, чем что-либо другое, его увлекает желание быть лучшим. Лучше, чем кто-либо. И, конечно, лучше, чем Месси, его соперник в гонке к вершине футбольного мира. Но это может иметь свои последствия. Так психолог Патрисия Рамирес объясняет. «Иногда мы настолько одержимы тем, чего хотим достичь, что это лишает нас способности достичь этих вещей. Когда мы одержимы чем-либо, это создает сильное напряжение, которое не всегда создает благоприятные психологические условия для достижения наших целей». Психологи утверждают, что беспокойство, нетерпеливость, гипермотивированность и возбуждение не всегда позволяют нам показать себя с лучшей стороны. Аргентинцы даже предложили Криштиану посетить психоаналитика, чтобы он осознал свое суперэго и признал, что одержим Лионелем Месси. Но для Роналду дело не в выступлении на поле, ни в Месси, ни в голах и даже не в золотом мяче. Его истинной одержимостью является нечто недостижимое — совершенство.